Тога понял, дождался, сразу поверил. Это оно. Восторжествовал, почувствовав, как кровь приливает к лицу, и озадачился. Что? Что происходит? Русский флагман потерял управление, очевидно. Поврежден и уступает место мотылоту, скорее всего. Или вообще, Витгефт отказался от прорыва, уводя эскадру обратно? Но почему ж остальные? Куда их к демонам несет, остальных? Стиснув крепче бинокль, будто выжимая из него большую кратность, Хайхатира пытался отследить и хоть что-то понять в том намечающемся эволюционном хаосе, что медленно постигал эскадру противника. Главный фигурант и цель, цесаревич, выписав разворот, вышел из-под огня, повернув назад. Часть русской колонны неправильным строем фронта приняла на зюит, словно нацелившись на перерез концевым японского отряда, а там слабое звено, крейсера. В то время как ставший головным ритвизан, всплыла подсказка, продолжал движение прежним курсом. Микаса уже склонялся к северу, увлекая за собой остальные корабли в охват русских. Тога видел, противник все-таки подставился, смешавшись. Видел хорошую возможность срезать угол, сокращая дистанцию до 15 кабельтовых, и бить. Почти в упор, продольно, бегло. Было бы чем. Всплыло еще одно напоминание, неприятное, о потерях в артиллерии. Уже час, как не закладывало, не звенело в ушах от залпов носовых орудий главного калибра Микасы. Громыхало только с бортового каземата. Уже хотел отдать приказ, последовательный поворот. Громыхнуло ответным от русских, судя по силе 6-дюймовым, где-то в районе машинного отделения, выбросив белое, быстро рассосавшееся облако пара. На что лишь раздраженно повел плечом, уже открыл рот приказать последовательный поворот и замешкался, успокаивая себя двумя долгими вдохами-выдохами, возвращая трезвость мысли. Не мог командующий Объединенным флотом позволить себе поддаваться азарту и непродуманному риску. Адреналиновое отрезвление вернуло чувствительность, и Хайхатира поморщился, прекращая судорожный нажим на полированную поверхность бинокля. Шепча проклятие и снова морщась, трогая запястье, бинт, из-под которого подергивало болью. От этих осторожно нервных прикосновений делалось еще больнее. Злило, злость находила выход удовлетворением, когда серые, местами окутанные дымом силуэты вражеских кораблей, красились вспышками попаданий. Там. Там снаряд попал в кожух кормовой трубы Севастополя, повредив часть паропроводных труб, выведя из работы одну из кочегарок. Ход броненосца упал до 6 узлов. Там бессильной вспышкой лопнул 305-миллиметровый фугас, ударив в носовую башню пересвета, что уже и без того вращалось только вручную. Там, несмотря на упование многих комендоров, целившихся на глазок, артиллерийские офицеры, успевая считывать по секундомеру, корректируя по дальномеру, горланили в телефон данные. Там. Впрочем, таких подробностей Тога не видел, досадуя на всплески недолетов, дым, затрудняющий оценку обстановки. Пока русские шли строем кильватера, все было просто и очевидно. Теперь же, когда они скучились и ползли кто куда, перекрывая всю панораму друг другом своими дымами, адмирала посетили сомнения. Непонятность в эволюциях противника с предполагаемым сокращением дистанции могла привести к непредсказуемой свалке. В голове сложилась, мигом задвигалась воображаемая картина. На морской глади серыми фигурами корабли, свои, чужие, кто, куда, повороты, уклонения, последовательным, все вдруг, в разнобой, а в итоге неразбериха. Ближний бой. То, чего он опасался, чего категорически требовалось избежать, потому как беспорядок только на руку противнику, потому что легкие силы русских, миноносцы в оперативной близости, буквально под рукой, в то время как его, особенно когда вот-вот упадут сумерки и ночь. Ночь еще не упала, упала капля. Хайхатира почему-то сразу понял дождя, холодом пробежав по щеке. Скинув голову, оглядел по горизонту. Совсем незаметно, вместе с потемневшим востоком, небо затянуло дождливыми тучами. Ночь упадет быстро. Эта мысль несла оправдание, намекала на несостоятельность продолжения артиллерийского боя в клинче. Чревато, и не решился. Приказа на обострение курса на сближение не последовало. Японская колонна продолжала следовать по широкой дуге, сойдя из всего доступного, пока вражеские порядки находились в разладе и смятении. Однако эта идиллия избиения длилась недолго. Минуты 3-5. Вдруг головной ритвизан резко повернул на зюит-ост и, быстро набирая ход, пошел на перерез, прямо в траверс японскому строю, тем самым отвлекая, принимая огонь на себя. Словно смертник. Тога снова не замечал боли в раненой руке, вкоктившись в бинокль. Этот самоотверженный бросок ритвизана лишь прибавил уверенности в правильности решения — держаться от противника на дистанции. Адмирал не сомневался, что одинокий корабль против всего его отряда практически обречен. Надолго ли его хватит? Тем не менее, русский шел сквозь вздымающиеся водяные столбы, будто неуязвимый, подняв большой бурун у форштевня, на полных оборотах вываливая из труб густые клубы дыма, провоцируя, вызывая тревогу угрозой тарана. Его траектория пересекалась с хвостом колонны, все с теми же крейсерами. Встречный огонь Якума был бешеным, но по результатам совершенно беспорядочным. По-русскому убил еще Сикисима, но так хорошо заметные шимозные фугасы обходили смельчака стороной. Японские комендоры в быстро сменяемой дистанции не успевали прицелиться, навестись, вовремя произвести выстрел. До него 12,5. Каркает голос с дальномера, повышая тональность. Дистанция 12,5 кабельтовых. Словно в невозможном замедлении, Тога видит, как не выдержав, стал заранее уклоняться многострадальный Нисин, несерьезно попыхивая одинокой 6-дюймовкой. Слышит противный шелест. Откуда-то прилетает снаряд, тупым ударом встревает в палубу полубака Микасы и, будто подумав секунды, взрывается, выкинув черный столб дыма и ошметки настила, смрадным дуновением и мелкой щепой, дотянувшись до мостика. Провожает взглядом опадающий всплеск очередного недолета, уходящий за корму по мере движения Микасы. Возглас флаг офицера, указывающего рукой, снова возвращает внимание командующего на атакующий броненосец. Тот неожиданно отвел руль, кренясь на циркуляции, оставив все наконец пристреленное, кишащее всплесками за кормой. Выписав крутой разворот, вражеский броненосец уходил, разрывая дистанцию, задействовав на отстреливании кормовую башню. Опустив бинокль, Хейхатира Тога смотрел ему вслед. На 12 кабельтовых, чуть больше морской мили, движения русского казались особенно быстрыми, какими-то бандитскими. А учитывая, что это корабль водоизмещением 13 тысяч тонн, выглядел он как свирепый кабан, особенно когда проседал на нос, закидываясь лохмотьями брызг из-под форштевня и целыми накатами волн, заливающих полубак. Вероятно, он получил пробоину и набрал воды, пришла запоздалая мысль, что не особо и заметно, учитывая, что большинство боевых судов северных варваров обладают повышенной мореходностью. Так или иначе, свое черное дело он сделал. Японский адмирал вновь взялся за оптику, перенеся взгляд на дальние корабли противника. Солнце клонилось к горизонту. Выскочив из-под туч, малиновое светило хорошо осветило их, почти четко очертив. Вражеские броненосцы успели собраться в кулак. Нет, в колонну. Но это снова был кулак. И пусть японский отряд во главе с Микасой грозно продолжал движение по большой дуге, явными намерениями давая понять противнику «не пущу». «Все». Это был скорее не вопрос, а утверждение. «Все». Сейчас русский кильватор, согласно тактике первой фазы боя, повернув на нужные румбы вправо, пройдет на встречных курсах, выдержав, а Тога не сомневался, что выдержит, короткий бой. И перед ними ночной простор Желтого моря. Выскользнули. Разворот вслед японского броненосного отряда, хоть последовательный, хоть все вдруг, попросту запаздывает. Надо будет догнать врага, вновь завязывать перестрелку в невыгодной конфигурации. А там уж наступает ночь, и все, дневной бой, артиллерийский бой окончен. К тому же арсеналы японских кораблей, согласно докладам, использованы более чем на 2/3. Можно честно признать свой тактический проигрыш. Остается лишь беречь броню и кровь. Хейхатира качнула, замутив в голове. Ощутил нечто похожее на похмелье. «Боевое похмелье», — уточнил для себя. Микаса уверенно резал податливую волну, шипела вода, обтекая обводы по ватерлинии, настил палубы, отрабатывал по ногам работу машин. Мостик свежо задувало встречным и немало притихшим юго-западным ветром. Вот только имея перед глазами замершую носовую башню, опаленную палубу изъеденные взрывами надстройки, принимая доклады о других повреждениях, Хейхатира Тога понимал, что флагманский броненосец из грозной боевой единицы превратился практически в груду нестреляющего железа, тем не менее сохраняя свою надменную красоту. Хотелось добавить английскую. Сзади, как специально, послышалась английская речь. «Мистер Пекинхэм». «Знает, когда появляться». «Я вижу, вам удалось повергнуть противника в бегство, адмирал». Адмирал проявил вежливость, обернувшись к представителю дорогих союзников, подумав, что тот под бегством подразумевает дымящий на отходе ретвизан. Но тут разом заговорили офицеры штаба, обращая внимание командующего. Бой продолжался, но даже на звук затухал. Обе силы, эскадры, как бы выдохлись, в том числе и потому, что увеличилась дистанция. Но оказалось, враг предпринял маневр уклонения влево, что Хейхатира тоже вполне допускал. Однако на этом не остановился, ни с того ни с сего продолжая разрывать дистанцию. И? Неужели? Русские. Адмирал снова глотал расстояние оптикой. Их построение и эволюции оставались небезупречными. Растянувшись по сложной кривой, ползла колонна броненосцев. Отдельно двигался ретвизан. Дальше за ними виднелись крейсера и изгибающиеся вереницы миноносцев. Адмирал Тога стоял, смотрел, ждал. Небо тонуло в сумерках. Хмарилось тяжелой нависающей тучей. Где-то там, в ее недрах, вобрав в себя собратьев, набрякнув весом, сорвалась вниз капля, пробив насквозь густое дымом небо, метко попав в покрытый копотью нос японского адмирала, стекая грязной дорожкой в усы. «Будет ливень». Хейхатира Тога стоял, смотрел, ждал, сумев терпеливо замереть, не шелохнувшись, с биноклем, забыв, где Манамаране. Пока не уверился, что русские, повернув на 180 градусов, окончательно уходили. Только тогда нарочито сдержанно, а внутренне торжествуя, прокашлявшись, он отдал приказ. «Поднять сигнал. Курс. Зюит-Ост. Эскадре отходить. Сасеба». Негромко дополнив, то малое, что было можно, сделано. Он не знал. Впрочем, об этом чуть позже. А пока Микаса, а с ним и весь первый броненосный отряд, с неторопливой последовательностью, словно сами себе не веря, покидал пространство боя, изъеженное корабельными брюхами, порезанное килями, порубанное винтами, изгаженное угольной, пороховой, меленитовой сажей. На хвосте русских еще висели и крейсера третьего и пятого отрядов, стреляя, кусая по шакалье, пытаясь помешать их отходу. Но день неумолимо угасал, наступало время малых хищников, миноносцев. То малое, что было можно, сделано. Одними губами проговорил 56-летний японец, командовавший на мостике Микасы, теперь позволивший себе ощутить смертельную усталость. Вспомнив о той черте, что сам для себя наметил, после которой готов был отвернуть, уже мысленно добавил «Дойдя до предела и зайдя за».